«Луиза!» «Боже мой, что случилось?» — воскликнула Луиза. Она обвела взглядом трибуны. Зрители вставали на цыпочки, другие спускались с помостов, подходя ближе. Все были на ногах, не считая нескольких лишившихся чувств дам и кормилец, которые попрятали лица детей в свои груди. Луиза увидела, что на самой середине ристалище всадник завалился назад в седле, потеряв ногами стремена и выпустив из рук поводья. Черно-белый султан на шлеме дрожал. Только один человек носил эти цвета. «Король!» — воскликнула Луиза. Монарх как будто сумел выпрямиться, удержать равновесие, но тут же качнулся, как дерево от топора лесоруба, и медленно соскользнул с коня. Толпа потрясенно ахнула. Все бросили, чтобы подхватить его, но поздно. Он упал тяжело, с металлическим лязгом, и тут же потонул в сбежавшейся толпе. Какое-то время Луиза видела лишь ливрею мечущихся во все стороны оруженосцев. Она сощурилась, ослепленная блеском доспехов на солнце. Вдруг над суматохой показалось тело короля. Его подняли на руках, и оно поплыло, точно шаткий плот по волнам. Рука его потянулась к шлему. Значит, он был жив, но как такое возможно? Из окровавленного шлема, точно устремленная в небо мачта, торчал воткнувшийся в глаз обломок копья. Она перехватила панический взгляд Монтгомери, который бежал к людям герцога де Гиза, несшим на руках короля Франции. Герцог пронзил его убийственным взглядом. На миг Монтгомери растерялся, но, совладав с собой, тоже взялся нести раненого. Трубы смолкли. Слышны были лишь возгласы смятения и мольбы Господу. Луиза оглянулась на королевскую трибуну, ища глазами королеву. Екатерина Медичи стояла прямая, как башня, с круглыми от ужаса глазами и держалась обеими руками за горло, будто никак не могла набрать в грудь воздуха. Губы у нее посинели, а лицо стало белее кружевного воротника. В воздухе запахло железом. Луиза устремилась против толпы и, поднимая юбки по самые икры, стала карабкаться наверх, помост за помостом. Добравшись до королевской трибуны, она схватила королеву за запястье. «Государыня!» Застывший взгляд оживился от знакомого голоса. Королева вдруг разом осела. Клодина де Рец поддержала ее с одной стороны, Луиза с другой. Вместе они помогли королеве спуститься. «Посторонитесь! Дорогу!» Они кое-как пробили себе путь вниз. «Луиза, Нострадамус был прав». Бледная, как снег, королева схватила ее за руку. «Государыня, король не умер». «О, Дио мио, защити его!» Кричащего от боли короля несли ко дворцу де Турнель, и стоны, усиленные шлемом, звучали душераздирающе. Цирюльники, в ведении которых входила и хирургия, смотрели на голову стонущего короля, не решаясь подступиться. Луиза, прикрывая рот платком, боролась с не оставлявшей ее тошнотой. Раненого занесли в ближайшую комнату и сняли с него доспех. На нем остался лишь шлем, пронзенный обломком копья на уровне глаза. В откинутое забрало было видно бледное, как мел, лицо, непрестанно корчившееся от боли. Сидя на шелковом покрывале, королева сжимала руку супруга так, что пальцы побелели. Она кивком подала фрейлине знак. Луиза прогнала любопытных, оставив лишь Клодину. Из передней доносились шепот и обрывки голосов. Она приказала стражнику плотно запереть двери. Королевский врач перешел к первой помощи. Яичный белок и розовая вода. Но когда на глаз капнул уксус, Генрих II вскрикнул и выгнулся. «Сир, это ради вашего блага. Нам нужно будет вытащить обломок». Король, не в состоянии говорить, едва заметно кивнул. Врач подозвал цирюльников. Со всей возможной осторожностью они попытались извлечь острый кусок копья, вошедший под бровь, но король взвыл от боли. «Довольно», — приказала королева. Они замерли и оглянулись на государыню. К ней подошел убеленный сединами мужчина в черном. «Я прибежал так быстро, как только смог», — сказал Амбруаз Паре. «Позвольте мне осмотреть раненого». Луиза не сдержалась и отшатнулась. Она бы ни за что не доверила свою жизнь еретику. Разумеется, слава Амбруаза Паре была огромна. Он отточил хирургическое искусство на полях сражений и умел останавливать кровотечения, которые прежде считались смертельными. Многие раненые воины были обязаны ему жизнью, так что даже будучи гугенотом, он заслужил личное покровительство короля и королевы. «Извольте, сударь», — уступила королева, отходя от постели. Луиза отвернулась, зарывшись носом в платок, тогда как Клодина, напротив, подошла ближе, наблюдая за осмотром. «Ужасная картина», — прошептала она. Луиза невольно взглянула. Пол лица у монарха вздулось и стало темно-бордовым. Но хуже всего было то, как искривились от боли благородные черты Генриха II. Амбруаз Паре осторожно ощупал плоть вокруг раны. Выражение страдания на лице раненого ничуть его не впечатлило. На войне он, должно быть, видел и того хуже. Закончив, хирург повернулся к королеве. «При всем уважении, государыня, нужно это сделать. Не освободив глазницу, мы не увидим всей раны. Если задет мозг, придется трепанировать». «Трепанировать?» — воскликнула Екатерина. «Вы, сударь, лишились рассудка?» «Нет, государыня. Эта операция была известна еще в античной Греции. Сам Гиппократ прибегал к ней, что дает некоторую надежду». «Но каковы риски, господин хирург?» — язвительно спросил королевский врач. «Разумеется, риски остаются. Однако, если мы вовсе ничего не испробуем...» Он не закончил фразу. Екатерина сделала глубокий вдох. «Вы знакомы с этой процедурой, господин Паре?» «Операция — это редкая хвала небесам». Он тут же прикусил губу, осознав бестактность. «И вы, насколько я знаю, не грек». Хирург покачал головой, с досадой это признавая. «Тогда, сударь, вам нужно будет попрактиковаться», — сказала королева. «Как, государыня?» «Возьмите приговоренных к смерти, сколько потребуется, и немедля приступайте». «Вы дозволяете мне опыты с посмертным вскрытием?» «Вам дозволяется все, лишь бы вы спасли моего супруга. Кто-нибудь из моих людей сопроводит вас». «О, у меня уже есть ассистент», — возразил Амбруаз Паре. «В таком случае мы будем наблюдателями», — постановила королева. Луиза чуть успокоилась. Королева не собирается полностью передавать бразды этому невысокому мужчине в черном. Амбруаз Паре обратился к королевскому врачу. «Желаете ли присутствовать?» «Ни в коем случае», — выпалил тот, сморщившись от отвращения. «Ваши методы, сударь, нарушают божественный порядок». Екатерина Медичи гневно вздохнула. «Ну же, я ведь не могу идти сама». «Государыня, мой долг — оставаться подле монарха», — оправдывался первый врач. Луиза наклонилась к королеве. «Почему не послать Клодину, государыня?» Екатерина остановила взгляд на молодой женщине, увлеченно созерцавшей раны короля. «Что вы, она ведь еще ребенок. А вы, дорогая Луиза?» «О, Дио, вы едва держитесь на ногах. Оставайтесь здесь, если вам станет плохо, пользы от вас не будет». «Эх, проклятый Нострадамус! Еще и отклонил мое приглашение на свадьбу». «Он стар и болен, государня?» «Вот невидаль! В былые времена ради своей королевы умирали!» «Однако, государня, он передал, что уже несется со всех ног». «Но будет ли Генрих еще с нами?» — проговорила королева слабым голосом. «Амбруаз Паре — единственный наш шанс». «Значит, нужно послать Клодину», — настояла Луиза. Королева повернулась к юной баронессе де Рец. «Решено», — сказала она. «Клодина». Баронесса вздрогнула, потом присела перед королевой в реверансе. «Встаньте, мое дитя. Вам выпадает честь поучаствовать в спасении моего супруга, короля Франции. Вы все расскажете мне своими словами, поскольку, боюсь, лексикон господина Паре доступен лишь его коллегам по ремеслу». Луиза наклонилась к уху Кладины. «А главное, он еретик. Проследим, чтобы он старался спасти короля, а не добить». Амбруаз Паре поклонился королеве и удалился в сопровождении Кладины. «Остается лишь молиться, государыня», — вздохнула Луиза. «Что станет с королевством, Луиза, пока король выздоравливает? Мой бедный Франциск совсем не готов, он еще так юн. Со всех сторон на него посыплются прошения, вопросы». «Он придет за советом к вашему величеству», — заверила ее фрейлина. «Да, но я не могу оставить Генриха», — сказала королева, крестясь. «Пусть позовут моего сына, наследника престола, а также герцога де Гиза». «Герцога де Гиза?» — встревожилась Луиза. «Да, пока что нужно, чтобы свершилось правосудие. На кону честь короны». «Герцог в передней, он арестует Габриэля». «Слушаю, государыня», — поклонилась Луиза. Не дожидаясь позволения идти, она устремилась прочь из комнаты.